Глава 25. Андрей из воротов. Вечер был в самом разгаре. Я же сидел за столом в оцепенении. Состояние было странное, но даже анализировать его не хотелось. Обойдусь. Надо выпить еще и отпустит, хотя в горло горячительные напитки не лезли. Кажется, это диагноз. Сколько еще я приобрел от отца? Тоже мне подарочки. Страхи, боли, прочие прелести жизни. Такое себе удовольствие, ну что поделать. Народ рассредоточился. Вроде конфликтов со вторым факультетом нет. Ну да у них эта группа максимально адекватная. Тем более там Осипов. Он полвечера от Настюхи не отлипает. Такой весь из себя довольный, а еще заботливый. Странно наблюдать ребят без формы и без необходимости тушить эмоции. Они счастливы, танцуют, пьют на брудершафт и веселятся от души. А я сижу, как старый дед. А теперь, дорогие гости, объявляется белый танец. Прошло порядочно времени, народ захмелел. В зале приглушили свет, создавая интимную обстановку, а потом включили нынешний суперлиричный хит. Я усмехнулся. Следил за тем, как Фальцева неуклюже потащила бурчащего Сохина в центр зала, как Василек вытянул смущенную Аленку. Это он молодец, очень тонко чувствует отщепенцев и моменты, когда им нужна поддержка. Маша танцевала, ну, кто бы сомневался. Литвин, конечно же, не стал оставлять свою любимую на произвол судьбы. Но вообще у нас так не принято. Скажем так, Максим и Артем — это два жирных исключения. У нас девчонки встречались с пацанами из параллели, но все же не приглашали их на такие мероприятия. Осипов втерся к нам в доверие. Очень уж Настюхе иногда нужна эта самая опека. Литвин же еще на первом курсе прочно заслужил место в нашем междусобойчике. И все из-за Машиного спасения когда-то. А ведь мне она нравилась тогда сильно. Прям очень. Соревновался скорее. Запретный плод сладок или как там. Краем глаза заметил решительную, но направленную Диану. Поймал ее взгляд и ободряюще усмехнулся. Она ответила кивком, сжала руки в кулаки и пошла. Коллегу. Белый же танец, в конце концов. Ну, наконец-то. Как в кино, наблюдал, как он удивился, но тут же сдержался. И хоть подошла она к нему первая, все равно по-хозяйски повел ее в центр зала. Красивая они пара. Упертая, странная, но красивая. Интересно, смогут они преодолеть эти противоречия или станут, как многие, просто яркими эпизодами в этой жизни? «Ух, Настюха мне все ноги отдавила! Ты чего такой хмурый, Андрюха?» «Вот что Осипову от меня надо?» Сижу, наслаждаюсь моментами спокойствия. У меня их не так много, между прочим. Бросил в его сторону красноречивый взгляд. Тот заржал. Вот поэтому к тебе никто и не подходит. Ты себя со стороны видел? Хотя... Опачки! Ну все, я пошел, а то тут станет жарко. Я так и не понял, о чем он. Артем же живенько так ретировался. Я уже было собирался завозмущаться, как передо мной возникло нечто мелкое в красном. «Прежде чем ты начал орать, предупреждаю. Я проспорила, и сейчас ты пойдешь со мной потанцуешь. А потом, так уж и быть, я от тебя отстану». Когда в говорившей я признал ту самую оторву, что весь новогодний наряд выносила мне мозги, кровь вскипела. От спокойствия и безмятежности не осталось и следа. Да я ее! Но потом присмотрелся. Прибить эту засранку очень хотелось, но внезапно взгляд споткнулся на округлых формах, что подчеркивало красное платье с пайетками. Тут же вспомнилось, как эта коза мне воду грязную на новые ботинки вылила, а потом кинула вонючей тряпкой из туалета. И счастье, что косая оказалась, промахнулась. Зато швабру удачно подставила. До сих пор искры из глаз сыплются. Я бы ее прибил, честное слово. Но после выпитого меня действительно немного развезло, и жажда мести трансформировалась во вполне себе ощутимое возбуждение. Захотелось нагло взять мелкую на понт. Так сказать, услуга за услугу. И услугу я хотел определенную. Усмехнулся. Вальяжно развалился, а коза брянская, так я про себя ее прозвал, стала оглядываться куда-то назад. Я-то потанцую. А что мне за это будет? Играть в принца не хотелось. А вот отыметь это золотко вполне можно было. И пусть хмель затуманил мозг, возможность отомстить за сранки представилась прекрасная. Кто сказал, что я обязан поступать по совести? Да хрен ей! Я уже в этой жизни много чего делал. А сейчас мне хотелось оторваться. Девчонка стушевалась. «И где же наше бурное реагирование?» «А что тебе надо? Сразу скажу, интим не предлагать!» Ухмыльнулся. «Да что ты! Думаешь, тут самое умное? Ну, раз так, то отказывайся и дело в шляпе. Сомневаюсь, что спор у нее на неподъемную сумму. Поэтому без зазрения совести произнес. А вот и предлагаю. Переспишь со мной сегодня вечером и потанцую». Надо было видеть ее лицо. Я искренне наслаждался эмоциями шока и неверия. «Что, не ожидала, козочка? Это тебе не туалет и мужские драить. Меня задолбал детский сад, в наряде наелся. Знал бы, что эта чокнутая пойдет в него, сто раз бы подумал. Весь мозг мне вынесло. Она поимела меня, а теперь я хочу поиметь ее. Все честно». Послышалось предсказуемое. «Ты охренел из воротов?» Пожал плечами. «Соляви, дорогая, не стану строить из себя недотрогу или еще кого получше. Мне казалось, что мы все утрясли. Сначала танец, потом секс». Ей же сказал: «Охренела ты! Не умеешь играть по-взрослому, так проваливай. И спор свой проигрывай». Да, грубо, но она меня достала. Это поначалу я вспоминал с возмущением ее заскоки. Под конец она переборщила. «Я тут не соревнуюсь, кто кого, и играть в детский сад не намерен. Не нравятся условия, вали». Она бледнеет. «Ну да, рыжуля, пора взрослеть. Это тебе не ведром не на ногу вылить и Кипишникову лапшу на уши вешать. Он только в первый раз такое проглотить может. А так, мужик хоть и с заскоками, но далеко не дурак. Вот и эта мадам не смогла провести его дважды». Коза тушуется, отводит глаза и поджимает губы. «А мне становится интересно, клюнет или нет. Меня бросает в крайности, но это наверняка дурацкое настроение и осознание собственной никчемности». «Хорошо, но давай не сегодня, я не готова. По физиологическим соображениям». Смотрю на нее внимательно. Едва не потерял лицо, не стушевался. Не ожидал, что согласится. Понимаю, что если не сегодня, то примерно вообще никогда. Но ее согласие выбивает из колеи. Пожимаю плечами. «Хорошо». Она снова тянет руку. Половина песни уже прошла, но я встаю. Сам держу ее под локоть и уверенно веду в зал. Что она тут делает? За каким приперлась? Понятно же, что за старшекурсниками охотилась. Становимся в круг танцующих. Она подрагивает и кусает губы. Сегодня буйная шевелюра уложена, глаза накрашены, платье подчеркивает фигуру. Всегда поражался изменениям, которые происходят с девушками, когда они снимают полевку. Словно два разных человека. Но по мне выглядит коза вульгарно, словно вырядилась специально для кого-то. И этот кто-то точно не я. Надеюсь. В голове проносятся разные мысли. Становится жалко девчонку. Сама же подписалась. Но я не стану требовать долг. Пусть сама выкручивается. Мелкая еще. Мы танцуем. Она вкусно пахнет и, несмотря на все происходящее, отвращения не вызывает. Даже наоборот. Что-то я как говно в проруби. То надо, то не надо. Просто рядом с этой пигалицей у меня эмоции шарашат. Хотя для меня после смерти отца это слишком. Я даже на экзамене у Копова не волновался. Песня заканчивается, и коза устремляется от меня в обратную сторону. Я же возвращаюсь обратно к столу, продолжая отмечать экватор. Но мысли теперь отнюдь не про школу милиции и ее порядки.